Глава 22. «Около 4 дней», — ответил Марк. «Иногда ситуация меняется, но совсем незначительно. Я бы не рекомендовал вам находиться рядом с ним долго. Могут возникнуть неприятные осложнения с дыханием и ориентированием в пространстве. Мистер Джонсон, позвоните, пожалуйста, мистеру Касту или попросите Микаэля это сделать», — попросил я. «Майкл мне понадобится в течение пары часов». «Хорошо, мистер Хан», — кивнул Марк. «Я сообщу Микаэлю. Наверняка он опять бездельничает где-то. Может, хоть что-то полезное сделает». Я проигнорировал ворчание удаляющегося ученого и полностью сосредоточился на изучении обитателя камеры. Кассиус Дерт. Предводитель и духовный лидер полностью уничтоженного Ордена Ветра. Человек, который умудрился выстроить свою тайную организацию — под носом у всевидящих корпораций, сумевший подготовить полноценное восстание среди жителей третьего яруса. Личность гениальная и безумная одновременно. Сейчас Кассиус превратился в огромную заиндевевшую глыбу льда, которая висела над полом на высоте около метра. Обычный человек давно был бы мертв, может, и мистер Дерт был уже мертв, но его состояние интересовало меня в последнюю очередь. Гораздо важнее для меня был тот канал, который я сумел обнаружить в сознании адепта стихии воздуха еще перед началом мятежа. За прошедшее время связь Верховного Служителя и воплощение воздуха настолько окрепла, что ее можно было заметить без вторжения в сознание человека. Вот только стоило это Кассиусу очень дорого. Глава Ордена Ветра потерял половину веса и превратился в бледную тень себя прежнего. Если бы не толстая корка льда по всему его телу, то он вполне мог развалиться на части. Первичный анализ дал неутешительный результат. В одиночку я справиться не смогу. Доступные мне силы просто уничтожат имеющиеся структуры и добьют человека, который и так оставался живым только из-за блокирующего разрушения ледяного поля. Это был еще один интересный момент. Ледяная корка требовала постоянной подпитки энергией и не принадлежала к привычной Михавиру стихии. При этом сам владыка воздуха работал над расширением пропускной способности канала. Лед держал кто-то другой, а едва тлеющую искру жизни в Кассиусе — третий. Картина вырисовывалась крайне печальная. Крион сумел создать настолько мощную блокировку, что для простейшей манипуляции с одним единственным смертным требовались усилия сразу троих богов. Попытка найти контакт с кем-то из воплощений чуть не разрушила созданный живой канал. Моя энергия была настолько далека от задействованных сил, что малейшее вмешательство разом пошатнуло выстроенную систему. Нужно было ждать. Я отправил пару майсоров к источнику возникновения божественных сил, но они, как и в прошлый раз, вернулись ни с чем. В плане внешней защиты ничего не изменилось. Тогда я решил отправить одного младшего прямо в созданный Михавиром канал энергии. Майсор успел передать видение струящихся вокруг потоков воздуха, а потом бесследно исчез в средоточии другой стихии. Это был интересный эффект. А когда я заметил, что интенсивность энергии воздуха немного возросла, то решил повторить свой эксперимент. Через полтора часа в ледяную глыбу вливался уже непрерывный поток мелких духов тьмы, а откуда-то с верхних ярусов нарастало давление энергии воздуха. Михавир мог усваивать только крохотную часть заряда энергии каждого майсора. Но и этого было уже достаточно, чтобы серьезно изменить ситуацию. «Стой!» — неожиданно воскликнул от входа в камеру Майкл. Приближение главы Фрименов я почувствовал достаточно давно, хоть тот и умело скрывал свое присутствие от всех посторонних. «В чем дело, мистер Каст?» — прерывая подпитку древнего бога воздуха непривычными жертвами, спросил я. «Не стоит этого делать, босс!» Мгновенно перемещаясь к глыбе льда, произнес Прайсер. «Я понимаю, что парень на той стороне очень торопится, но вы оба можете совершить очень неприятную ошибку». «Поясните», — нейтрально произнес я. Вместо ответа в руке Каста появился длинный и очень тонкий меч. Он резко взмахнул им с двух сторон от куска льда, и в воздухе послышался мелодичный звон. Завихрение энергии, которое я изначально принял за остаточный эффект от текущих процессов обмена, осыпались вниз. А на глыбе льда появились первые трещины. Лицо находившегося внутри человека слегка исказилось, словно его дернули за волосы. Майкл выждал пару секунд, а потом начал безжалостно рубить все вылезавшие за пределы куска льда отростки структур. Меч порхал в воздухе, а я с интересом следил за происходящим. Оружие главы Фрименов выглядело очень изящно, и владел им Майкл на очень хорошем уровне. Рост канала энергии пошел на спад, а дополнительные отростки стали появляться реже. Когда процесс вернулся к тому состоянию, в котором я его застал первоначально, Каст убрал меч и вопросительно посмотрел на меня. «Вызывали, босс?» – деловито спросил Прайсер. «В чем вопрос?» «В этом», – кивнул на замороженного Кассиуса, улыбнулся я. «Ваш друг стал жертвой чужого эксперимента, и мне крайне интересно узнать его результат, мистер Каст». Глава Фрименов с удовольствием посмотрел на истощенного человека под коркой льда и даже нежно провел рукой по холодной поверхности. В глазах Прайсера светилась такая лютая ненависть, что мне даже стало интересно, насколько далеко он мог бы зайти в издевательствах над своим создателем. По крайней мере, текущее положение дел Майка полностью устраивало. Я бы сказал, что он с удовольствием поставил эту глыбу у себя в гостиной. «Может, не стоит его беспокоить?» — полностью оправдывая мои предположения, спросил Каст. «Красиво висит, эстетично». «Майкл», — вздохнул я, и подчиненный тут же подобрался. «Сложно сказать», — как будто середины фразы начал глава Фрименов. «Ваша подпитка чуть не вызвала цепную реакцию, босс. Они создавали такую же штуку, как та статуя. Может, не такую мощную, но очень похожую». «И вы им помешали?» — уточнил я. «Скорее, просто убрал постороннее воздействие», — возразил Майкл. «Я потому и сказал, что они сильно торопятся. При использовании внешней силы произойдет мгновенная активация конструкта. Его нельзя будет использовать в спящем режиме». «Я поражен вашими знаниями, мистер Каст», — искренне признался я. «За прошедшее время вы сильно продвинулись на пути изучения вашей силы». «Это все Торвальд», — отмахнулся Прайсер. «Оказалось, что он изучал наследие стихии воздуха, пока был нормальным призванным. Ну и теперь заваливает меня информацией и сам что-то постоянно пробует». «Понятно», — удивленно ответил я. «Майкл сумел проникнуть в суть своего оружия лучше других моих подчиненных, чего я от него никак не ожидал. Хотя за прошедшую неделю многое могло измениться. Остальных дуалов я вообще еще не видел». «Единственный адекватный вариант – это уничтожение заготовки», – продолжил Каст и, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, добавил. «Если для вас это не критично, то я могу заняться этим вопросом сам». Я невольно улыбнулся такой попытке подчиненного получить свое. Совсем недавно Майкл готов был убить меня за малейший намек на то, что ему не достанется для расправы его прежний босс. А сейчас Прайсер настолько вырос в плане личного могущества и текущих целей, что человек, когда-то превративший главу Фрименов в источник биоматериала для невидимых убийц, уже не особенно его интересовал. «Я не смог отследить источник энергии, мистер Каст. Перешел я к главному из интересовавших меня вопросов. Направление и природа основного потока понятны, а откуда он идет – нет. И вы хотите, чтобы я нашел это место?» – уточнил Майкл. «Не совсем, мистер Каст», – улыбнулся я. «Я бы хотел, чтобы на основании этого канала и ваших новых знаний вы построили стабильный встречный тоннель, способный переместить живых существ или большой объем свободной энергии». «Насколько большой, босс?» – сосредоточенно уточнил Прайсер. «Интересно, что сама задача не вызвала у него отторжения или сопротивления. До появления меча Каст гарантированно послал бы меня подальше с таким запросом. Попытался бы послать. А сейчас только интересовался нюансами предстоящей работы». «Вот настолько», – бросая помощнику видение из своего недавнего прошлого, ответил я. Каст на мгновение побледнел и начал судорожно что-то подсчитывать. Если он действительно сумеет выполнить поставленную задачу, то можно смело ставить его начальником Микаэля. Сам я просто не представлял, что нужно сделать, чтобы прокачать подобный объем энергии на такое расстояние. Мне понадобится около 4 дней на подготовку и помощь на финальной стадии активации, неожиданно выдал свой вердикт Майкл. «Все ресурсы этой лаборатории в вашем распоряжении, мистер Каст», произнес я и направился к выходу. «Если понадобится что-то еще, дайте мне знать». «Непременно, босс», — отозвался Прайсер. «Снаружи ждут мои парни и пара флайеров. Если они вам нужны, то можете воспользоваться. Они все равно стоять без дела будут. Вряд ли я выберусь отсюда в ближайшие дни». «Благодарю, Майкл», — ответил я. «Мне привычнее другие методы передвижения». «Как знаете, босс», — безразлично ответил Майкл. «На 4-м ярусе мне тоже не хватало нашей транспортной системы. С доставкой грузов через классическую сеть там настоящие проблемы. Куча бумажек, гора откатов, океан проблем. Даже жалею иногда, что связался с корпами». Слова подчиненного заставили меня серьезно задуматься и даже остановиться. Часть задач можно было запросто переложить на чужие плечи, но я сильно сомневался в эффективности такого подхода. К тому же, с остальными моментами еще не все было решено. «А насколько надежны ваши контакты, мистер Каст?» Вернувшись обратно в помещение, спросил я. «Снаряжение перевезли без проблем», — пожал плечами Прайсер. «Если в Грузии нет откровенной контрабанды и значительной примеси сил, то можно перевезти что угодно. Тогда у меня будет к вам небольшая просьба, мистер Каст», — прикидывая уже имеющиеся данные, произнес я. «А можно не надо?» — с надеждой спросил Прайсер. «Если мы накроем этот канал поставок, то все мои парни на 4-м останутся голыми. Если мы не используем все имеющиеся возможности, то ваши каналы вам уже не понадобятся, мистер Каст», — возразил я. «Ладно», — проворчал в ответ глава Фрименов. «Что и куда нужно доставить? Через 4 дня ваши люди должны забрать в рекреационной зоне 3-го яруса 7 фургонов с грузом. Где их необходимо будет разместить, я сообщу в день доставки. И еще, Майкл, мастер Ингвар». «Уже», — отозвался Каст. «Людей выделил, точки сейчас прорабатываем». «Хорошего дня, мистер Каст», — произнес я и направился в кабинет главы лаборатории. Можно было воспользоваться пространственным переходом прямо отсюда, но мне нужно было немного времени, чтобы привести в порядок имеющиеся данные. Все больше и больше нитей сводилось в конкретную точку пространства и времени. Многие из них были едва заметны, а некоторые привлекали к себе внимание с огромного расстояния. Я и все мои подчиненные работали на пределе своих сил, готовясь к неизбежному. Со стороны наших противников велась аналогичная работа. Стягивались силы, подписывались новые соглашения, выдавались инструкции. Итогом этой подготовки и движения огромных масс финансовых и человеческих ресурсов станет всего один день, а может всего час противостояния, который решит дальнейшую судьбу Зингара. Я не знал, что могу дать этому городу, но отчетливо понимал, что это будет в любом случае лучше, чем та судьба, что приготовил мегаполису владыка пространства. Становиться топливом для чужих целей мало кому захочется. Все мои выкладки базировались только на тех данных, которые были в моем распоряжении. Что творится по другую сторону баррикад, я не знал. И разведка в данном случае помочь ничем не могла. Тот же Маус уже вытащил из сети корпораций все, что только было можно, и нам теперь предстояло с этим что-то делать. Я вышел на улицу через главный вход научного центра и пошел к ближайшему кафе. Простейшая проверка подтвердила правильность выводов Микаэля. Часть соседних зданий была полностью переоборудована для размещения сил нескольких боевых подразделений корпов. Открывшийся буквально неделю назад офис Flame Corp на соседней улице внешне напоминал готовый к бою форпост. Даже на 1-м ярусе ни одно официальное учреждение не обвешивалось до такой степени автоматическими системами защиты и активной броней. На втором это вообще смотрелось дико. Мимо пролетел флаер патрульной службы, и я увидел хмурую физиономию копа с печатью вселенской скуки на лице. Такую знакомую, что прямо повеяло чем-то родственным. Но нет, всего лишь похожий, как две капли воды, человек. Видимо, такими их делает одинаковый срок службы. Нужно будет обязательно навестить старого ворчуна и узнать, как у него дела на новом месте. А то за всеми этими хлопотами совсем потерял из виду своего знакомого. Полицейский уехал, а я, наконец, добрался до офиса корпорации. Внутри, несмотря на поздний час, дежурило сразу две звезды призванных. И среди них даже был один третьего ранга. Невиданная роскошь по нынешним временам. Две сотни военных в соседнем здании можно было в расчет не брать. Мы уже давно вышли из того возраста, когда обычные боевики могли что-то изменить. Возникла шальная мысль просто уничтожить этот отряд. Но я смог быстро ее подавить. Слишком глупо заявлять подобным образом о том, что мне известны планы противника, и о том, насколько мы его превосходим. Это стало очевидно только сейчас. Ни один человек, хоть раз видевший моих подчиненных, не стал бы рассчитывать при штурме важного объекта моего синдиката на жалкий десяток владеющих. Если только это был передовой отряд, который должен был героически погибнуть до прихода основных сил. Если же это было не так, то у меня возникали серьезные сомнения в профессиональных качествах мистера Торла. Или это не было решением Кая, что тоже вариант. Я повесил Майсоров на всех военных и спокойно вернулся в здание лаборатории. Больше мне тут делать было нечего, и можно двигаться дальше. Может, даже передохнуть до утра и уже завтра продолжить подготовку со свежей головой и новыми идеями. С этими мыслями я слегка улыбнулся и переместился на третий ярус, в созданное мной святилище предвечной, на вершину западного фундамента рекреационной зоны «Ласковое утро». После переноса я почти 2 секунды наслаждался приятным ощущением покоя и умиротворения. Это чувство было просто восхитительным, и его невозможно было с чем-то перепутать. В местах силы тьма иногда показывала себя своим верным служителем во всей красе. Жаль, что продолжалось это недолго. Даже сквозь установленные вокруг этого места барьеры внутрь пробивалась тревога. Она сочилась снаружи, как зеленоватый туман. Я видел, как эти волны тревожат энергию первородной и нарушают созданные связи. Тратить время на пешее путешествие по просторам комплекса я посчитал излишним. Пространственный тоннель действовал по всей рекреационной зоне. Сейчас не было смысла скрывать свое присутствие от наблюдателей. Нужно было понять, что происходит. Я переместился к камню Реналы, по пути преодолев едва заметное сопротивление. Тот же туман, но гораздо более плотный. Он неприятно лип к коже и находил меня даже в пространстве теней. Я искал своим вниманием хранительницу и никак не мог ее найти. Дайра не могла пропустить подобные изменения в своих владениях. Не теперь, когда в ее распоряжении было столько сил и возможностей. Я резко выбросил в пространство вокруг часть своего резерва и тут же обнаружил лежавшую чуть правее девушку. Дайра не шевелилась и была холодной, как лед, но она была жива. Я быстро поднял девушку и попытался привести ее в чувство, но она тут же распахнула залитые темнотой глаза и уставилась на меня. «Она вернулась», — выдохнула хранительница.